У ДК нас встретил администратор, который провел штатную репетиционную комнату. А неплохо. Комбари на месте, ГДРовские магнитофоны тоже. Педальки завести, и все, можно репетировать полным составом. «Вам нужна помощь с оборудованием?» — спросил администратор. «Спасибо, Павел Александрович, мы умеем», — покачал я головой. Дяденька ушел, мы усадили дядю Федю наслаждаться программой и в полголоса порепетировали под минусовки. «Все хорошо, можно идти на обед. Уха и картофельное пюре с минтаем. Вот же, блин, рыба-феномен. То почти несъедобная масса из него получается, то вкуснятина. На десерт булочка с повидлом. Инна Антоновна, мы с Олей до вечера вас покидаем». Для порядка отчитался я перед пионервожатой и сидящий за столом рядом с ней дядя Ваня с явным сожалением на лице с ней временно попрощался. Ему тоже ехать придется. Покинули столовку, и по пути к машине Оля спросила. «Иван Юрьевич, а вам что, Инна Антоновна нравится?» Мы с дядей Федей от этой непосредственности и наблюдательности гоготнули. А дядя Ваня смущенно ответил. «Женюсь, наверное». «Жениться — это правильно», — обрадовалась Оля. «Она красивая и хорошая, вязать умеет. Носки вам шерстяные на 23 февраля подарит, чтобы ноги не мерзли, пока шпионов ловите». И, хлопнув кулачком по ладошке, загоревшимися глазами предложила. «А давайте у нас!» «Уже у нас!» «В совхозе отметим!» «У из Сережки тамада знатный получается!» «Это правда. Три десятка свадеб уже образцово-показательно провел при поддержке бабушек из фольклорного кружка и КГБшных пенсионерок из службы знакомств». «У нас там и свадебные платья кооперативные шьют!» Продолжала окучивать будущего молодожена Оля. «Дачу дадим», — шепотом сказал я. «Дачу дадим», — послушно повторила она. «Или сразу квартиру, или дом. А Инна Антоновна может работать в школе, или детском саду, или даже в ДК». «Моя лучшая ученица», — похвалил я подружку, вытерев воображаемую слезинку. «А ты разве не так делаешь?» — слегка надувшись, буркнула Оля. «Так и делаю», — с улыбкой признал я. «Дядь Вань, вы и правда подумайте. На работу ездить, когда вас на другой объект отправят недалеко, все удобства». «Да знаю я», — хохотнул он. «Хватит шкуру неубитого медведя делить. Она здесь до осени работать будет». «Пробить вам отпуск и вакансию вожатого», — предложил я. «Прекратить клоунаду», — скомандовал багровый от тщетно сдерживаемого смеха дядя Федя. «Есть!» Хором ответили мы с подружкой. Сделав крюк до штормового, подобрали тамошних ребят, добрались до площадки, встретили там вчерашнего капитана третьего ранга, нарядившегося в парадную форму, без кителя, жарко на улице. Он вогнал Олю в краску поцелуем ручки, представился, пожал руки нам с дядями и представил нам транспорт. «Ми-8, двухдвигательный». «А Ми-14, который амфибия, вам не дали?» — поинтересовался знающий много секретов Родины мальчик. «А ты откуда?» — начал был спрашивать товарищ капитан, но осознал и покачал головой. «Был один. Испытания проводили еще в прошлом году, но его обратно в Москву везли». «Агрессивный блок НАТО называет Ми-8 хип. В переводе — бедро. Но где сходство?» — риторически спросил я. «О, Инки, бедра, мое почтение!» — шепнул напарнику дядя Ваня. Сделал вид, что не слышал. «Замечали, кстати, что америкосы и их сателлиты любят давать своим изделиям военного назначения грозные наименования, в то время как у нас целую серию самоходок с цветочными именами разрабатывают — гиацинт, акация, тюльпан и так далее. К чему это я? Ну, кто тут агрессор?» «Все так, Сергей, я одобрил, товарищ капитан. Суки они!» «Суки!» — согласился я. «Суки!» — поддакнули КГБшники. «Суки!» — не без смущения вставили свои 5 копеек штормовики. Оля покраснела, помялась и подобрала более пристойное ругательство. «Сволочи!» Погрузились в вертолет, надели наушники и взлетели. мы с Олей и ребятами приникли к иллюминаторам и полюбовались орленком с высоты. «А вон она, вышка дозорных!» — прочитал я по подружкиным губам, сопровождающие указания пальцем пояснения. Развернувшись к морю, полетели над ним, и где-то через пару минут я увидел плывущий под нами корабль. «Охрана!» — проорал я в лицо товарищу капитану и получил в ответ кивок. Мы двигались быстрее, поэтому одним корабликом не ограничилось, по пути встретили еще три. Так-то необходимости особо нет. Стратегический противник в наши воды и воздух старается не лезть, за исключением провокаций типа потерявшегося пассажирского Боинга. Оно все равно приятно. Немного пролетели над Крымом, достигли Севастополя и приземлились на базе Черноморского флота. С товарищем командующим, его замами, я уже знаком. На прошлый концерт, который проходил в ДК, приходили. Так что с улыбками поручкались, порадовавшись новой встреч. Маленьких штормовиков тоже приняли радушно, выдав приглашение поступить на флот, когда вырастут. Те, конечно же, согласились. Олю снова вогнали в краску поцелуями ручки и относящимися к ее вокальным данным комплиментами. Но маленькая еще за красоту хвалить. Сам Виктор Сергеевич человечище, не мне чета, и тонул, и горел, и самолеты вражеские сбивал, и десантировался под пулеметным огнем. О соответствии занимаемой должности и вопросов не возникает. Всю жизнь на флоте, весь путь снизу доверху прошел. Погрузились в кортеж из УАЗиков, ребята-экскурсанты отдельно, и по пути товарищ Сысоев начал чмырить сухопутных коллег. «Совсем распустились, крысы сухопутные! Это ж надо догадаться, армейское имущество торгашам за мзду отдавать! А если война начнется? У нас вертушек на все НАТО не хватит, а эти...» Расстроенно махнул рукой. «Мы что, обратно в империю превращаемся? Офицерской честью торгуем?» «Я ваше возмущение полностью разделяю, Виктор Сергеевич», — поддакнул я. «Когда начинает гнить армия, все, страну можно голыми руками брать. Еще Македонский говорил, что груженный золотом осел может взять неприступную крепость. К счастью, ячейка бывшего генерала Дегтярева — это исключение, и его расстрел заставит задуматься остальных. Да им и задумываться не о чем». Я кучу воинских частей посетил с тремя четвертями высшего офицерского состава, вплоть до генштаба познакомился. И для них офицерская честь и военная мощь Родины — не пустой звук. В любой структуре может гнида найтись, главное — вовремя ее задавить. «Проверки внеплановые проводим», — поделился инфой командующий. «Но у нас здесь дисциплина, сухопутным не чета. Все в одной лодке». «Извините за каламбур». «Каламбур отличный», — хохотнул я. «Если кого найдете, под килем протащите в соответствии с традициями». «Парусник специально найдем для такого дела», — гоготнул товарищ Сысоев. «Виктор Сергеевич, у меня к вам просьба есть», — перешел я к делу. «Излагай», — одобрил он. «Мне бы водолазов со снаряжением, поучиться под водой плавать». Рапанов пособирать, подводными красотами полюбоваться. Можете, пожалуйста, выделить? — Оформим, как просветительское мероприятие, — кивнул он. — А сейчас я очень прошу вас принять сказанное мной правильно, Виктор Сергеевич. Перешел я к сложной части. Случай с Дегтяревым — это ужасно. И ужас заключается не только в коррупции, но и в том, что понять этих упырей можно. «Понять всех можно, но присягу нарушать нельзя», — нахмурился он. «Это, извините, кнут», — развел руками. «Кнут нужен. И офицерскую честь блюсти нужно. На ней армия во всех своих компонентах и держится. Но когда вокруг народ богатеет, а тебе нельзя, эта решимость и чувство преданности Родине подтачивает. Поэтому предлагаю создать прецедент с пряником». «Ты что, денег мне всучить хочешь?» — — возмутился осознавший глубину моего морального падения командующий. «Не вам», — покачал головой, — «а, например, водолазам, которые не откажутся немного подработать во время отпуска. Совершенно официально, со сметами и отчетностью. Им зарплата, а Черноморскому флоту оплата оборудования. Таким образом, мы создадим прецедент, который возьмут на вооружение и масштабируют старшие товарищи». «Да какие деньги?» — расстроился он. «Мы что, аквалангов детям не найдем?» «Суть не в аквалангах», — вздохнул я. «Суть в том, что на армию государство вынуждено выделять чудовищные деньги. И их все равно не хватает. У нас, извините, полковники 200 рублей оклада получают, плюс задолженность. А рядом торгашка-оператор живет, тысячами ворочает». «Вот пусть увольняются, идут портками торговать», — не принял аргументов Виктор Сергеевич. «Есть и другая проблема. Армия у нас многомиллионная, и сокращать ее нельзя. В кольце врагов живем и в постоянном ожидании новой большой войны. Но этот чудовищный по размерам человеческий ресурс работает на обслуживание армейской инфраструктуры и обеспечение мирного неба над головой. Для экономики они, извините, балласт. Не ругайтесь, пожалуйста, дослушайте». Вытянул руки вперед перед собой, увидев, что товарищ командующий начинает багроветь. «Мы без армии не можем, так уж сложилось, и этого не изменить. Без армии не будет ни экономики, ни меня, ни Оли», — указал она с интересом, внимающую разговору певицу. «Но что плохого в том, чтобы в отсутствии боевых задач или во время отпусков давать служивым товарищам возможность подработать? Например, привлекать инженерные войска к строительству совершенно гражданских жилых домов. Официально, со сметами и прочей документацией. Бюджет города выплачивает воинской части такой-то, такую-то сумму». «А у нас боевые крейсера сетями для рыбной ловли оснащать и катать туристов на патрульных катерах?» — даванув взглядом, спросил он. «Вы преувеличиваете, Виктор Сергеевич», — вздохнул я. «Вот я вам предложил подводное плавание. Это удар по обороноспособности Родины?» «Нет, не наносит», — поморщившись, согласился он. «И таких не наносящих вещей можно при желании еще много отыскать», — продолжил я. «Юрий Владимирович — сторонник подхода. Не можешь победить — возглавь». «Да, мы можем усилить проверки и давить запятнавшую офицерскую честь гнид. Но это будет значить уподобиться метафорической амебе. У нее ведь разума нет, поэтому все, что она делает, инстинктивно реагирует на раздражители. Мы себе этого позволить просто не можем. В какой-то момент раздражителей станет слишком много, и мы надорвемся, скатив армию в малоуправляемый инертный механизм, который тратит все силы только на борьбу с коррупцией, вяло отмахиваясь от врага внешнего». «Там», — он указал пальцем вверх, — «одобрили?» «Не спрашивал», — покачал головой. «Ну, вот ты спроси», — переложил он ответственность, «потому что то, что ты предлагаешь, выглядит уж, прости за прямоту, как попытки разложить личный состав, превратив Красную армию в сброд торгашей». «От вас позвонить можно после концерта?» «Можно». «Ох уж эта инерция мышления при вертикали власти».